«Я русский», — поправил Потапчук. «У меня просто фамилия украинская». «Вы пойдете за машиной?» — теряя терпение, спросил Дронго. Потапчук вышел, сильно хлопнув дверью. Минут через 20 к дому подъехали желтовато-грязного цвета «Жигули» 4-й модель. «Нашел машину», — бросил Потапчук, войдя. «Нужно было другую», — покачал головой Дронго. «Труп в автомобиле может пахнуть. Там же нет багажника». «Идите сами ищите», — огрызнулся Потапчук. «Думаете, легко было найти даже такую развалюху?» «Вообще-то вы правы. Спасибо и на этом. Берите с другой стороны. Мы его вынесем». Они вытащили из дома громоздкий тюк и стали укладывать в машину. В этот момент во двор вошла женщина лет 60 с острым мышиным лицом. Увидев ее, Дронго помрачнел. Это был типичный образец сварливой соседки Говоруньи, все знающей и все видящей. «К Лозинскому приехали», — улыбнулась женщина. Как и многие местные жители, она вместо «К» и «Г» произносила «Х». «К нему», — кивнул Дронго, с трудом умещая тюк. «Небось, вещи грузите, а сам хозяин где?» «В доме он вещи собирает», — терпеливо ответил Дронго. Потапчук покосился на нее, но, ничего не сказав, вернулся в дом. «Обращайся с хозяином и скажи, что мы уже едем», — крикнул вслед ему Дронго. «Пусть замок посмотрит, он что-то барахлит». Замок на входной двери они выбили, когда проникали в дом, и теперь он давал понять своему напарнику, чтобы тот постарался его как-то привести в порядок и захлопнуть дверь. Потапчук его понял. Водитель, молодой парень лет 25, равнодушно стоял рядом с автомобилем, дымя дешевой сигаретой без фильтра. «А почему сам хозяин не едет?» — допытывалась соседка. «Не знаю», — с трудом улыбнулся Дронго. «Спросите у него. Но сейчас он очень занят». «Это понятно», — закивала головой неприятная особа, кажется, не собирающаяся уходить. «А вы его друзья или родственники?» «Знакомые». «Бабушка, вы нам не мешаете», — строго сказал Дронго. «Какая я тебе бабушка?» — она обиделась. «Не почитай столько ходхов, сколько и тебе». Женщина всерьез обиделась, но уходить не спешил. Из дома вышел Потапчук, захлопнувший за собой дверь. «Все в порядке», — сказал, подходя к машине. «А хозяин где?» — не отставала любопытная. «Вещей много увозите?» Потапчук помрачнел и, проходя мимо, как бы нечаянно толкнул ее в лужу. Она полетела прямо в грязь. «Что же ты так, тетка, ничего не замечаешь?» — угоризненно сказал Потапчук, с трудом скрывая довольную улыбку и протягивая ей руку. «Что надо, то и замечаю. Ты мне свой документ дай. Кто ты такой? Откуда вы взялись? Я про вас ничего не слыхала». «Поехали», — крикнул Дронго, уже потерявший терпение. Он уселся в автомобиль. Потапчук махнул рукой на женщину и тоже устроился на сиденье. «Люди добрые», — запричитала женщина, — «что же такое делается? Бандиты среди бела дня дом храбят!» Водитель оглянулся. Потапчук больно ткнул его в спину. «Быстрее, мы опаздываем». Они выехали со двора под причитание соседки. «Через минуту она полезет в дом», — мрачно сказал Дронго. «Будет проверять, что случилось с хозяином. Надеюсь, в ближайшие несколько лет мы на Украину не попадем».